Глава 13. «Наконец-то я могу вернуться к себе», — вытаскивая из-под тента чемодан, радостно сказала Катя. «В гостях, как говорится, хорошо, а дома лучше. Если хочешь, ты можешь остаться». «Спасибо, конечно, но здесь я вряд ли могу чувствовать себя в безопасности». «Что?» Правая бровь Федора удивленно взметнулась вверх. «Боюсь, вы этого не поймете». Катя махнула рукой и стала складывать подсохшие за ночь одеяло. Вообще-то, она собиралась сказать спасибо за гостеприимство. Но это самое спасибо почему-то никак из души не выдавливалось. Наоборот, по-прежнему хотелось быть едкой, злить Архипова и всячески изображать из себя холодную, неприступную особу. Может, это был очередной приступ гордости? А может, она не смогла простить ему проигранных денег? «А могу ли я проводить тебя?» — спросил Федор, выдвигая перламутровую ручку чемодана. «Нет, вы не имеете права переступать границу». «Тогда напрашивается вопрос. А почему ее можешь переступать ты?» «Потому что я ее начертила». Федор вздохнул и склонил голову на бок. Иронично посмотрел на наследницу и, намекая, что она несколько не права, вздохнул еще раз. «Я вас вообще-то сюда не приглашала», — начала Катя. Но продолжать эту тему не стала. Где бы она пряталась от дождя, если бы не Архипов? Во всем виноват Карл Антонович. Забрал вещи и рад радёхоник. Хотя наверняка они это спланировали вместе. «Ладно», — Катя кивнула. «Я тоже больше не буду переступать границу». «Я буду рад, если ты ее нарушишь хотя бы еще один раз. Я бы хотел пригласить тебя на ужин». «Что?» Теперь уже удивилась Катя. «Почти праздничный ужин. Просто так, без повода. Еда, сухое вино и дружеская беседа. Не возражаешь?» «Ого, шикарный ужин. Наверняка это будут не рис и пшенка. Консервы. Да, точно, будут консервы. Вкусные, мясные, рыбные, разные». Катя покосилась в сторону палатки, где он это все прячет. Федор посмотрел в сторону моря. «Спасибо Карлу, ночью подбросил продуктов. Все четко, по плану». Даже не знаю». «Соглашайся, это всего лишь ужин». Катя сунула одеяло в чемодан. «С одной стороны, это мероприятие явно лишнее. Дядюшка с Архиповым только и ждут, когда же она начнет плясать под их дудку. Когда начнет влюбляться в этого? Неважно, неважно. С другой стороны, на горизонте маячит вкусная еда, и, надо признать, общение с Архиповым не бывает скучным. Так что же делать?» «Хорошо, вы можете зайти за мной», — благосклонно ответила Катя, разглаживая складку на сарафане. «Думаю, редкое общение пойдет нам на пользу. Все же управлять компанией Пфлюги и Архипов мы будем вместе. На равных. А значит, мы должны терпимо относиться друг к другу. Как видите, у меня разумный подход к делу». «Очень разумный», — сдерживая улыбку, ответил Федор. «Но было бы куда лучше, если бы ты просто согласилась выйти за меня замуж». «Лучше для кого? Для вас?» Он не ответил. «Думай, что хочешь», — мелькнула в голове у Кати. К дому этажерки она шла весьма довольная собой. Это только с первого взгляда кажется, будто она уступила. А на самом-то деле все не так. Она вкусно покушает, попользуется предложенными благами и даже не подумает таять, охать и ахать. Она и не подумает влюбляться в Архипова и этим одержит свою маленькую победу. О, она готова играть по чужим правилам. Но только итог будет всегда не таким, как им кажется. «Отлично!» — выдохнула она, представляя, как отправляет в рот сочный кусочек мяса. «Отлично!» «Да, я иду. И да, я буду есть. Ха-ха-ха!» Запись порвана и закопана под деревом. Генеральная уборка. Она всегда вызывает одновременно приступ вселенской лени и радость от предстоящего порядка. У Кати к этому частенько еще примешивалось чувство легкости, будто она похудела разом на 5-6 килограммов. «Долой! И это тоже долой!» — командовала она, собирая вялые мокрые листья. «Всем спасибо, все свободны», — продолжала она, складывая их кучкой под кустарником. На смену старым листьям она натаскала новые, уложила их высокой ровной горкой и даже слегка взбила. Матрас вышел отличный. Правда, он вряд ли мог сравниться с надувным, на котором она провела эту ночь. «Ничего», — приободрила она себя. «Осталось совсем немного, и я вернусь в Москву». Крыша тоже была обновлена. Домик-этажерка приобрел приятный зеленый цвет. Катя перебрала продукты, разделила их на несколько кучек и, подумав, что предстоящий ужин значительно сэкономит запасы, улыбнулась. День постепенно пропитывался солнцем, голубая гладь моря искрилась, и настроение, набрав нужную высоту, переливалась яркими цветами радуги. Катя прогулялась к ручью, наполнила одну кастрюлю водой, вернулась, сварила рис, плотно поела и, несмотря на то, что хотелось принять горизонтальное положение, отправилась купаться. Отплыв немного от берега, она легла на спину и, закрыв глаза, расслабилась, доверяя себя морю. Мысли в голову полезли странные. Странные для той ситуации, в которой она находилась. Ни разу со дня прибытия на остров Катя не задумывалась о том, а как она, собственно, выглядит. Стрижка позволяла не вспоминать о расческе. Москиты так постарались над руками и ногами, что прикрыть это безобразие при такой жаре не представлялось возможным. Да и смены одежды все равно не было. Косметику и кремы отобрал Карл Антонович. Маникюрные ножницы, кстати, тоже. Но это все и не беспокоило. Не беспокоило до сегодняшнего утра. Катя недовольно поморщилась. Неужели ей хочется выглядеть лучше из-за Архипова? Нет, конечно же, нет. Просто торжественный ужин — это не рядовое событие. И вообще, пусть Федор Дмитриевич смотрит на нее, красавицу, и страдает от того, что такая девушка никогда ему не достанется. Найдя оправдание своим порывам, Катя вновь более спокойно задумалась о своем внешнем виде. Вернее, о том, как его изменить в лучшую сторону.